Время действия – 26 августа. Утро. Место действия – Fan Entertainment, кабинет директора Юсона. 5. Сразу 5 французских компаний хотят заключить с тобой контракт!» – восклицает директор и, откинувшись на спинку кресла, смотрит на меня. Видимо, хочет насладиться моей эмоциональной реакцией. «И что я должен сделать? Вскочить и прыгать? Возраст уже не тот». Вежливо улыбаюсь и наклоняю голову, изображая поклон. «Эй, ты чего такая вялая?» Делая какой-то негритянский гребущий жест рукой в сторону меня, восклицает директор. «Почему не благодаришь? Знаешь, сколько мне шампанского пришлось выпить, ведя переговоры о тебе? Печень, наверное, никогда больше не восстановится. Всё своё здоровье на тебя потратил, а ты такая вялая сидишь». «Зато ты бодр, как бобёр у берёзы». После вчерашней попойки. «Сил много потратила, господин директор», – дипломатично отвечаю я. «Хотела сделать всё как можно лучше, вот и выложилась». Подумав над моими словами, Юсон одобрительно начинает мотать головой вперёд-назад. «Всё на отлично сделала, молодец», – хвалит он. «Теперь у тебя будет много зарубежных рекламных контрактов. Вчера я подписал 3 договора о намерениях. Сегодня будет ещё минимум 2 таких же. Не зря напрягалась. Будет тебе за это финансовое возмещение». «А условия?» – спрашиваю я и уточняю. «Какие будут условия у контрактов?» «Стандартные», – с некоторым удивлением пожимают мне в ответ плечами Юсон. «Те, что ты подписала с президентом Санхёном». Понятно». «А бонусов?» – спрашиваю я. «Бонусов мне не будет за старание». Юсон полностью откидывается на спинку кресла и, вздохнув, складывает руки на животе. «Юнми», – говорит он недовольно оценивающе, смотря на меня. «Я тебя уже раз спрашивал, зачем тебе деньги? У тебя богатый муж из уважаемой всеми семьи. У тебя всё будет. Зачем тебе? Ты такая жадная». «А смысл бесплатно работать?» – спрашиваю я. «Азарт пропадает, если нет осязаемого результата». «Известность твоя награда», – говорят мне. «Если только она, то её на хлеб не намажешь, господин директор, не прокормишься», – резонно отмечаю я фатальный недостаток такого рода оплаты. «Тебя муж будет кормить», – уверенно обещает мне за Дживона директор. «Блаженны верующие во мраке заблуждений», – думаю я, с жалостью смотря на легкомысленного раздавальщика обещаний. «Я договорился о продвижении урагана», – сообщает мне директор, бросив, видно, неинтересную ему тему моей предполагаемой семейной жизни. С тем же французским лейблом, что занимается продвижением во Франции песни IU. Господин Ли Суман посоветовал обратиться к ним. Он доволен результатами их усилий в продвижении IU, и они уже умеют работать с корейскими артистами. Моё мнение, ураган у тебя такой же странный, как и Джоли Такси. Но раз у этого лейбла получается продвигать подобные песни, то они могут сделать его популярным тоже. Особенно, если к нему присоединить твои глаза. В ближайшее время снимем клип. Что-то недорогое, с крупными планами твоего лица. Танцы и спецэффекты тут ни к чему. Хватит одного неполного съёмочного дня. Пока его нет, они займутся продвижением твоей песни на радио и сетевым вещанием. А через неделю у них будет видео для продвижения на телевидении. Ты довольна? Задумываюсь, доволен ли я. В принципе, ураган, как песню, которая забросит меня на вершину, я не готовил. На всё про всё на него ушло, считай, 2 дня. Ну, с небольшим 2 дня. Проходная песня для меня, чтобы заткнуть дыру дефиле. Стоит ли мне требовать от агентства какого-то особого к ней отношения? Песня «Прорыв» так не делается. Для песни «Прорыва» нужно делать абсолютно всё не так. Основательно посидеть, пошаманить. Всё вывести в ноль, чтобы было чики-чики и не придерёшься. Месяц минимум потратить на работу. А не за ночь, борясь со сном, минусовку слепить. Потом, насколько я помню в истории, от Стефани тоже никто прорыва не ожидал. Ну, принцесса, ну захотелось девочке. Дело понятное. Деньги были, сделали ей диск. А оно вдруг взяло и попёрло. Клип снимали судорожно и вдогон, когда на ТВ-каналах стали вопить «Где картинка?». Из всего, что было снято перед выпуском диска, Там только те кадры, где Стефания делает запись перед микрофоном. А все остальное в клипе – плод чьей-то одноночной больной фантазии. Вот и проверим, повторяются в разных мирах истории или нет. «Бай-бай-бай» будем считать раз. «Таксист Джо» считаю два. «Шторм» считать или не считать? Все же не песенного жанра произведения. Окей, считаю. Значит, три. Почти статистика. Но в отношении «Шторма» следование условиям эксперимента были соблюдены не полностью. Для чистоты нужен еще один опыт. Пусть им будет ураган. Если с ним повторится примерно то же, как у нас, значит, можно считать, что с успехом музыкальных произведений корреляция между мирами достаточно высока. И в следующий раз можно с уверенностью брать хит с моей земли и вдумчиво над ним работать, рассчитывая на гарантированный успех, а не за ночь лудить паяльником. «Да, господин директор», – отвечаю я терпеливо ждущему моего ответа Юсону. «Я довольна. Спасибо, что так заботитесь обо мне». «Чего так долго думала?» С недовольным выражением на лице спрашивает тот и объясняет. «Как нужно себя правильно вести, когда задаются подобные вопросы? Артист всегда доволен работой своего агентства. Всегда только так нужно говорить. Понятно?» «Даже когда агентство снимает артисту дешевые клипы?» Невинным голосом интересуюсь я. «Чего на него много денег тратить?» Все так же недовольно отвечает мне директор. «Ясно, что успеха IU он не повторит. А мне нужно еще твой мультяшный клип выводить». Голову уже сломал, как это сделать с минимумом расходов. «И Барам тоже дал французам продвигать вместе с твоим ураганом. Тоже расход. Пусть у нее не на французском, но похоже». «Барам?» – удивленно переспрашиваю я. «Да», – отвечает Юсон. «Раз записали, чего ей лежать? Если сейчас ее не двинуть, то не представляю, когда потом настанет для этого подходящее время». «Хм, выходит, это мы удачно успели с Барам записаться. Прямо к столу, можно сказать». «Спасибо, господин директор», – еще раз благодарю я и даю совет. «А с клипом можно обратиться к японцам, к господину Икути. Он как-то обмолвился, что ищет направление в музыке, отличающееся от текущего тренда. Думаю, что работа, столь отличная от всего сейчас имеющегося, его наверняка заинтересует». «Икута?» – задумчиво повторяет Юсон. Может быть. Даже если не захочет, как предлог для восстановления деловых отношений…» «Хорошо, я подумаю». «Что с клипом Хюмин?» – переходит он к следующему вопросу. «Директор, побойтесь Бога!» – возмущенно восклицаю я. «Я только с дефиле рассчиталась. А мне еще какую-то хрень нужно для армейцев придумать. Когда я вообще спать буду?» «Через два дня поедешь в часть, в казарме отоспишься». «Да кто мне там даст? Там подъем и все, до конца дня на ногах». «Там гарантированные 8 часов сна, выспишься». «Да я раньше сдохну, пока доживу». «Сама согласилась». Ну да, было дело. Когда были в гостях у генерала, тот, непонятно из каких соображений, попросил оказать эмоциональную поддержку рядовому и офицерскому составу своей части. После отмены повышенной боевой готовности ее перекинули к границе для усиления. Место опасное, время опасное. В общем, генерал был бы весьма доволен, если бы я провел в части небольшой концерт. Корону туда привезти нельзя. Зона закрытая и распоряжением вышестоящего начальства посещения гражданскими лицами частей на линии разграничения запрещены. А я не попадаю под это ограничение, поскольку человек не гражданский, а военный. Значит, могу что-нибудь изобразить. Как IU под гитару, высказал свое пожелание генерал. Я хотел было начать отказываться, но потом вспомнил, что 27-го день рождения у Муран. И если я соглашусь гастролировать, то у меня будет железобетонная патриотическая отмазка не появляться на этом мероприятии торжественного прощания еще с одним годом жизни, где я вообще не представляю, что буду делать. С гитарой в руках все гораздо понятнее. Но ведь нужно подготовиться хоть как-то. А мне тут предлагают вместо этого заниматься Хюмин. «Все после возвращения из части, господин директор», твердо говорю я. «Мне нужно время на подготовку. Вы же не хотите, чтобы агентство во время вашего управления опозорилось перед такой уважаемой государственной структурой, как армия?» Юсон недовольно поджимает губы. «А у тебя есть что?» – спрашивает он. «Репертуар есть?» «Ну так вот я и собираюсь заняться этим вопросом!» – восклицаю я. Юсон задумывается. «С Айю что, говорили?» – спрашивает он. «Когда?» – удивляюсь я. «За ней следом две съемочные группы по пятам таскаются. Все снимают». «Только официальные разговоры. Все, как вы сказали». «Все, как было обещано, она сделала», – обращает мое внимание на произошедшее директор. «Нация услышала ее благодарность и признание, направленные в твой адрес. Проблем для совместной работы быть не должно». «Да, господин директор», – соглашаюсь я. «Все верно, спасибо». «Ладно», – кивает мне директор, – «иди готовься». «Да, пришло приглашение из Кирин. Тебя приглашают на празднование начала учебного года. Пойдешь? Или написать им отказ?» «А что, уже начало учебного года?» – изумляюсь я. «Представь себе, да». «Ничего себе, как время бежит. Кирин? Да ну!» «Пишите отказ», – говорю я. «Не хочешь на праздник в родную школу?» – прищуривается на меня директор. «Напишите им, что как только они найдут того, кто мне на выпускном в глаза светил лазером, обязательно приеду», – говорю я. «А пока там небезопасно. Кто знает, что они еще там придумают. Чуть без глаз тогда не осталось. Зато они у тебя сейчас такие, что у всех французов сразу на тебя встает», – посмотрев на меня, сообщает неожиданную мне новость Юсон. Озадаченно обдумываю поступившую информацию. «Господин директор», – обдумав, говорю я, – «я понимаю, что то, что естественно, то не безобразно, но в разговорах я предпочитаю обходиться без излишнего натурализма». Смотрю в глаза директора, ожидая реакции. Спустя несколько секунд он кивает. «В некоторых случаях так короче и сразу все понятно», – объясняет он. «Предпочитаю использовать все богатства языка, накопленные нацией за столетия. Еще раз повторяю я свое пожелание другими словами». «Я понял», – говорит Юсон и задает вопрос по другой теме. «Что в группе? Как отношения с Санбэ?» «Проблем нет», – отвечаю я. «Ну, если не считать того, что вчера пришлось делать каменный покерфейс, пока Кюри делала многозначительные выражения лица, то да, проблем нет». «Ладно, хорошо», – говорит Юсон, – «тогда иди работай. Но французы на тебя действительно запали. Я им по секрету сказал, что ты из королевского рода, поэтому у тебя такие глаза. Не ошибись, если спросят». «Блин, этого еще мне не хватало». «Буду знать, господин директор», – не став возмущаться запуском всякой ерунды в мою жизнь, отвечаю я. «Спасибо за информацию». «Подумай над информацией». Веско, со значением, произносит Юсон. «Глаза у тебя есть, это половина. Вторая половина – это хит на французском. Тебе нужен хит, и тогда ты сможешь потягаться с Саю во французском чарте». «На все нужно время, господин директор», – отвечаю я. «Даже чтобы думать, нужно время, а у меня его нет». «У меня его тоже нет», – помолчав, произносит директор. «Мы с тобой в одинаковом положении».